знала, как ты изменился, повзрослел. Ох, как я тихонечко стояла, когда для пацанов ты под гитару пел. Любимчик Пашка, ай-ай, ну как дела, любимчик Пашка, Пашка, любовь прошла, любимчик Пашка, ай-ай, ну как дела, любимчик Пашка, ай-ай, любовь прошла, Пашка. Ты сейчас в солидной серой шляпе, тебя я видеть очень рада, легко об этом догадаться по глазам. Это было так давно, но для меня ты все равно любимчик Пашка. Новенький троллейбус, исчезнешь в суматохе дня. Но я верю, Пашка, я надеюсь, еще споешь ты под гитару для меня. Это было так давно, но для меня ты все равно любимчик Пашка.